Глава 5. Что увидел Ферло? Принцесса Горошенко посмотрела на Десперо и улыбнулась ему. И пока король пел еще одну песню про густые сиреневые сумерки, которые окутывают сонные садовые изгороди, принцесса протянула руку и погладила Десперо по макушке. Потрясенный Десперо поднял глаза и решил, что Горошенко в точности как прекрасная девушка из книжки в библиотеке. Принцесса снова улыбнулась Десперо. И на этот раз мышонок осмелился улыбнуться ей в ответ. И тут случилось нечто невообразимое. Он влюбился. «Читатель, ты, конечно, можешь...» «Нет, ты просто обязан спросить. Разве не нелепо, что крошечный... болезненный большоухий мышонок влюбился в человека, в прекрасную принцессу по имени Горошенко? Ответ ясен. Разумеется, это нелепо. Любовь вообще большая нелепость. Но любовь — это еще и чудо. И она обладает огромной властью. И любовь Десперо к принцессе Горошенке со временем окажется именно такой, могущественной, чудесной. И останется нелепой. «Ты такой милый!» — шепнула мышонку принцесса. «Такой маленький!» Десперо смотрел на нее с обожанием. В это время его братцу Ферло как раз случилось пробегать мимо принцессиной спальни. Он бежал по всем правилам, петляя и оглядываясь то через правое плечо, то через левое. «Ну и ну!» выдохнул Ферло, заметив брата, и остановился. Заглянул в комнату. Усики его напряглись, точно натянутая тетива. Ферло увидел, как его брат, Десперо Тиллинг, сидит возле самых ног короля. Ферло увидел, как его брата, Десперо Тиллинга, гладит по голове принцесса. «Ну и фрукт!» — присвистнул Ферло. — Совсем сбриндил. Тут ему и крышка. И Ферло заспешил дальше по всем правилам. Где бежал, где юркал, чтобы поскорее сообщить папе, Лестеру Тиллингу, эту ужасную, эту совершенно невероятную новость.